тоскую теперь слишком часто, нарушая гармонию дней. Человек эмпиреевой масти померещился в жизни моей. Как безумец хожу я, мечтая разглядеть его в шумной толпе. Но лишь воронов черные стаи надо мною ведут свой напев. Что-то ветер в пути все пророчит на неведомом мне языке. И напрасно пробегав до ночи, в темный час прихожу я к реке. Есть ли лучше нее собеседник, что с собою уносит печаль? Знаешь, ей говорю я бездельник, прежним стану теперь я едва ли. А порою мне кажется, будто ни деревья, ни ветер всерьез мне не внемлют, и близится утро, и дороги не видно от слез. Возвращаюсь со странным немым уверением, пробуждаясь для нового дня. Вновь я чувствую только мгновение, отделяет от встречи меня.